Глава 9. «Господи, что же делать?» — причитал сменный мастер у меня над ухом. Я открыла глаза и обнаружила, что лежу в траве на газоне перед цехом. Над головой черное небо, усыпанное звездами. Откуда-то сбоку светит прожектор. Радостный Калмыков только что закончил делать мне искусственное дыхание рот в рот. Было видно, что это доставляло моему помощнику удовольствие. Глубоко вздохнув, я отпихнула его. Села, запахивая расстегнутую блузку. В глазах противно заребило. «С вами все в порядке?» — спросил обеспокоенный Кравцов, стоявший рядом. Неподалеку гудел двигатель пожарной машины. Ее включенные фары я приняла за прожектор. «Бывало и лучше». Мой взгляд упал на валявшегося в траве поджигателя, которого стерегли двое охранников. «Вы милицию вызвали?» «Еще нет», — ответил Кравцов. «А что, надо было?» «Пока нет». Я встала, сделала несколько шагов. Почти не шатала. Подошла к Лепко, проверила. Мертв. Задохнулся. Первую помощь ему, конечно, никто оказать не догадался. Если бы не мои навыки контроля дыхания, лежать мне рядом с ним. Я коснулась соднившей скулы и сразу же одернула руку. Все наблюдали за мной. «У вас нет зеркальца?» — спросила я мастера. Та, без слов, порывшись в карманов, подала мне пудреницу. Вид в зеркале не принес мне облегчения. Кошмарная ссадина на скуле. Лиловый синяк через всю щеку. Я с ненавистью посмотрела на Лепко, унесшего с собой в могилу шанс посадить Зеленского за решетку. Одна надежда на запись со скрытой камеры. «А вы почему не выводили людей, как я велела?» Зло спросила я у мастера, возвращая пудреницу. «Из-за вас могли люди погибнуть!» «Я сказала кому-то, чтобы предупредили людей, а сама побежала на ГРП сказать, чтобы газ отключили». Начала оправдываться она. «Кому вы сказали?» Я посмотрела ей прямо в глаза. «Не помню, такая суматоха поднялась», — отвела она взгляд. «А зачем бежать на ГРП, если можно туда позвонить?» Выложила я последний убийственный аргумент. Мастер покраснела, замолчала. Ее глаза лихорадочно забегали. «Отвечайте, Валентина Ивановна!» Потребовал Кравцов, отрываясь от сотового, по которому он разговаривал с милицией. «А вот, это, то есть телефон не отвечал на ГРП. Я из-за этого и решила, что быстрее туда сбегать», — быстро проговорила мастер, запинаясь и кося глазами куда-то в сторону. «Что ж, вопросов больше нет», — произнесла я. «Я уже вызвал милицию. Скоро приедут», — сообщил мне Кравцов. В особняк Кравцова я вернулась совершенно разбитая. Расспросы следователя измотали меня сильнее, чем разборки с поджигателем. Хотелось одного — побыстрее залезть в постель и уснуть. Но вместо этого я досконально проверила систему безопасности дома. Каждую камеру, датчики движения, двери и окна. Только после этого я смогла со спокойной душой лечь спать. Во сне мне снились цеха молочного комбината, серый бетонный лабиринт со множеством дверей, оснащенные тусклыми лампочками. Кругом трубы, кабели. Я бежала по лабиринту, преследуя неизвестного. Его спина маячила в 10 метрах от меня. Однако я никак не могла его догнать. Во сне я знала, что он очень опасен и ни за что не остановится, и чувствовала, что знаю, кто он. И вот я загнала неизвестного в тупик. Он понял, что дальше бежать некуда, и обернулся, держа в руке какую-то пику. Я почти увидела его лицо и проснулась. Свет нового дня заполнял комнату, вселяя мне в душу уверенность, что все получится, как я хочу. Зарядка, душ, завтрак. Я была готова к новым свершениям и полна энергии. Огорчал лишь уродливый синяк на щеке, да ссадина, которую я обработала перекисью водорода, а потом смазала мазью. «Аркадий Никифорович сказал, что поспит еще 3 часа», — сообщила мне надменно Юлия Матвеевна, спустившаяся в холл в зеленом шелковом халате, расшитом белыми розами. «Это время можете заниматься чем хотите». Никакие события, похоже, не влияли на отношение супруги Кравцова ко мне. Прежде всего, она видела во мне соперницу, а не человека, охранявшего ее мужа. Поскольку ближайшие 3 часа были свободны, я решила навестить Бирюка в его логове. «Посмотрим, кто натравил на меня отморозков», — прошептала я, выруливая со двора на своем «Фольксвагене». За окнами машины поплыли улицы со спешащими на работу людьми. Замелькали витрины магазинов, перекрестки, светофоры. Фольксваген уверенно прокладывал себе путь среди других машин, дружно рвавшихся вперед, каждая к своему пункту назначения. Адрес, продиктованный товарищем Бирюка, отпечатался в памяти, подобно четкому снимку фотографа-профессионала. Я быстро разыскала нужный дом, позвонила в дверь, натягивая на нос козырек бейсболки. Однако ответа так и не дождалась ни через минуту, ни через пять. В ход пошли отмычки. Я вошла в жилище Бирюка и поняла, что хозяин собирался в спешке. Кругом были разбросаны вещи, дверцы шкафов не закрыты. Я быстро проверила комнаты, перетряхнула попавшиеся под руку бумаги и пачку газет, посмотрела содержимое мусорного ведра. Ничего. Приходилось смириться с тем, что с господином Бирюком не удастся встретиться очень и очень нескоро, если вообще удастся когда-нибудь. Не привлекая к себе внимания, я спокойно вышла из дома и отбыла во свояси. К моему приезду Кравцов пил кофе на кухне. «Да, тяжелая была ночка», — заметил он. Я села напротив и налила себе кофе. «Пока я спал, наверное, переделали кучу дел». Кравцов с грустной улыбкой подвинул мне тарелку с булочками. Я кивком поблагодарила его и сказала, выбирая сдобу. «Кучу не кучу, но один вопрос прояснила. Второй из напавших на меня отморозков скрылся в неизвестном направлении». «И что теперь?» — заинтересовался Кравцов. «У меня есть несколько зацепок», — заверила я. «Постараюсь сегодня их проработать». «Что-то, Евгения Максимовна, у меня дурные предчувствия», — признался Кравцов. «Насчет чего?» — насторожилась я. «Со времен учебы в Ворошиловке инструктора вдавливали мне, что ко всякого рода предчувствиям надо относиться самым внимательным образом. Если предстоит поездка, то лучше изменить маршрут или отказаться от нее вовсе. Находишься на точке для стрельбы — уходи». «Да не знаю, просто неспокойно», — поморщился Кравцов, не в силах высказать бродящие в сознании неясные мысли. «Предлагаю вам остаться сегодня дома и отдохнуть. Воскресенье все-таки. Пожалейте людей», — сказала я, стараясь, чтобы мой тон не казался приказным. «Нет, предприятие в чрезвычайном положении», — решительно произнес Кравцов. «Сегодня я, кровь из носа, должен появиться на комбинате. После вчерашних событий там такие слухи пойдут, что все производство завалит. Кроме того, надо быстрее решать вопрос старый. Часть коробок все же сгорела. Если дело пустишь на самотек, то могут возникнуть проблемы. Я распорядился, сегодня даже столовая будет работать». Нехотя, но я согласилась с ним. Комбинат действительно напоминал растревоженный улей. Я заметила косые взгляды, направленные в мою сторону. Интересно было бы узнать, о чем говорят в цехах. Однако Калмыков, который мог дать мне эту информацию, по графику сегодня отдыхал. Меня ждали файлы, пересланные вчера Валерием Игнатьевичем. Информация, содержащаяся в них, подробно рассказывала об обстоятельствах убийства Геворкяна. По сложившейся уже привычке, я перед началом просмотрела записи, накопившиеся на жестком диске. Просочившиеся в прессу не без подачи Кравцова слухи о готовившейся на молочных реках диверсии, которая была предотвращена доблестной службой безопасности комбината, повергли основного конкурента в шок. На записи со скрытой камеры из кабинета Зеленского тот сидел в своем кресле и задумчиво пялился в стену. В кабинет вошли трое в штатском. Старший из тройки показал Зеленскому удостоверение и предложил следовать за ним. Зеленский еле поднялся с кресла. Вид — краши в гроб кладут. Пришедшим потребовалось вести его под руки, как немощного старика. Я от души порадовалась, что злодей будет наказан. Интересно потом раздобыть протокол допроса Зеленского. За 45 минут я покончила с просмотром и, уничтожив ненужные файлы, остальные отправила в архив. Затем приступила ко вчерашней электронной почте от Валерия Игнатьевича. Материал, надо сказать, был прелюбопытный. Мое воображение рисовало картину произошедшего, добавляя в нее все новые штрихи. Итак, в среду, 5 июня, без 15 минут 2, финансовый директор молочных рек Павел Геворкян выходит из подъезда своего дома в сопровождении жены. Жена останавливается у подъезда, а финдиректор подходит к своей машине. Шофер открывает дверцу. На противоположной стороне улицы из черного форда выскакивает убийца в маске, подбегает к машине Геворкяна, резко выхватывает из кобуры Стечкина и почти в упор расстреливает всех, кого видит. 15 патронов из 20 имеющихся в обойме. Настоящий профессионал никогда бы не действовал подобным образом. Так действуют герои вестернов, а не наемные убийцы. Результаты вскрытия свидетельствовали о том, что большинство пуль попали в грудь и голову жертвам. 10 пуль досталось финдиректору, 3 шоферу и 2 жене Геворкяна. Убийца действовал наверняка. Велика вероятность, что он местный, любит пострелять и с большим самомнением. Свидетели описывают преступника как невысокого человека плотного телосложения. Все произошло очень быстро. Сделав свое черное дело, он прыгнул в форт. Водитель ждал его с заведенным двигателем. Машина тут же сорвалась с места и умчалась по направлению к набережной. Раз за разом я восстанавливала в мозгу сцену преступления. Преступник в черной маске с прорезями для глаз лихо выхватывает из кобуры пистолет. Звучат выстрелы. Жертвы падают на асфальт. Что-то во всем этом было очень знакомое. Если преступник любит пострелять и он местный, то, скорее всего, свободное от основной работы киллера время посещает тир. А тира в Тарасове раз-два и обчелся. Можно утверждать со 100-процентной гарантией, что я его встречала там. Лишь только я об этом подумала, как вспомнился день, когда мне позвонил Кравцов. Я стреляла в тире, и замначальника службы безопасности молочных рек Егор, которого я тогда еще не знала, пытался навязаться мне в инструкторы. Как он кичился тем, что работал в ФСБ. Его манера стрельбы и внешние данные все совпадало с приметами преступника. Мысленно я как бы прокручивала кинопленку. Вот Егор подходит к барьеру в тире, выхватывает, как ковбой, пистолет и расстреливает за несколько секунд всю обойму. Потом я вижу мишень, изрешеченную пулями его бельгийского пистолета. Пулевые отверстия ровными окружностями сгруппировались в области груди и головы фанерного щита, сделанного в виде силуэта человека. С такими доказательствами в суд, конечно, не пойдешь. Однако можно как-нибудь спровоцировать Егора, чтобы он выдал себя, решила я. Можно подсадить машину жучок, заняться прослушиванием домашнего телефона. Если он виновен, в чем я мало сомневаюсь, то второй, водитель Форда, наверняка тоже из охраны. На мгновение я подумала, что это был Филюшкин, но потом посмеялась над своим предположением. Филюшкин с его амбициями никак не может выполнять роль шофера при своем подчиненном. Нет, скорее это кто-нибудь из охранников. Покопавшись в файлах еще, я выключила компьютер, решив отдохнуть и пообедать. За мной зашел Кравцов. С самого утра он только и занимался тем, что строил подчиненных, и, похоже, был доволен результатом. «Представляете, Евгения Максимовна, на планерке дежурных по производству сегодня была полная тишина!» Поделился он со мной своим счастьем. «Никаких возмущений! Все буквально в рот мне смотрели! Что не скажу, в ответ мне будет исполнено! Даже механик этот говнюк притих!» «Что ж, поздравляю!» — проговорила я, думая в этот момент о своем. Мы подошли к столовой и остановились на крыльце. «А вы, Евгения Максимовна, как? Удалось выяснить, кто вымогал у меня деньги?» — спросил Кравцов. «У вас вроде были какие-то зацепки. Вы обмолвились утром». «Скажу так, я в миллиметре от успеха», — ответила я уверенно. 99%, что это Лепко, но для успокоения необходимо добыть железные доказательства, чем я и занимаюсь. Сквозь большие окна столовой был виден общий зал, обедающие и рабочие. «Аппетита вообще нет», — пробормотал Кравцов. Официантка принесла нам поднос с тарелками. Сегодня в меню были щи с бараниной и гречневая каша на второе. Спустя минуту к нам присоединился Филюшкин, и до конца обеда пришлось слушать его новую концепцию усиления мер безопасности. Чтобы бороться с несунами, он предлагал взять расписку с работников, что они согласны на полный личный досмотр. Нанять дополнительных охранников, которые каждый день будут выборочно раздевать людей до трусов. Тогда ни одна упаковка йогурта, ни одна пачка масла не выйдут с территории предприятия. «Не выйдут, значит», — фыркнул Кравцов. «А как вы, Илья Климович, предполагаете бороться с везунами? С теми, кто везет через проходную машины, груженные тем же маслом?» «Виновные будут наказаны», — горячо пообещал ему Филюшкин. «Личные машины я узав складом и у снабженца конфисковал. К конце недели они обещали принести деньги». «Это компенсация за ущерб от воровства», — пояснил мне Кравцов, опасаясь, что слова начальника службы безопасности могут быть неправильно истолкованы мной. После обеда я села в своем кабинете и перебирала бумаги. Мои мысли вернулись к Егору. Из-за чего он расстрелял Геворкяна? Какие мотивы? Еще вымогательство? Как все это связать воедино? Я позвонила в кабинет Кравцова и спросила, не занят ли он, а то надо поговорить. Директор велел идти к нему. Я так и сделала. «Так что у вас за срочные дела?» — спросил Кравцов весело, как только я вошла. На столе перед ним, рядом с компьютером, стояла бутылка французского коньяка и открытая коробка шоколадных конфет. Ясно теперь, с чего он был таким веселым. «Празднуете что-то?» — спросила я. «Да, ко мне тут один знакомый заходил недавно. Выпили, а это осталось». Кравцов благодушно на меня посмотрел. «Не хотите, Евгения Максимовна, присоединиться? Как-никак, вы вчера спасли молочные реки от разорения. Это непременно надо отпраздновать. Давайте по рюмочке коньячка». Я твердо заявила, что не пью, но отбрыкаться так легко не удалось. Кравцов упрямо совал мне коньяк, расхваливая его достоинство на все лады. Пришлось намекнуть ему о 10% от стоимости спасенного имущества на заводе, которое он мне обещал. Но не люблю я людей, которые бросают слов на ветер, и все тут. Благодушие Кравцова как рукой сняло. «Да я с вами скоро без штанов останусь», — буркнул он сердито. «Глядишь, завтра вы уже сидите в моем кресле, а я подметаю заводской двор». «Ладно, хватит о грустном. Скажите, что вы знаете о Егоре Андреевиче Аверине?» — спросила я серьезно. «Непонятный какой-то тип. Грязный, немытый», — скривился Кравцов, наливая себе очередную стопку. «Вообще-то его на работу привел Филюшкин. Сказал, что он очень толковый. Разбирается в системах видеонаблюдения и контроля доступа. Работал в ФСБ. У нас уже второй год. Нареканий еще не было. Был, кажется, женат. Потом развелся и сейчас живет один. Ну, какая вам еще информация нужна?» Он залпом осушил стопку, крякнул от удовольствия и закусил конфетой. «Мне интересно, в каких отношениях Егор был с Геворкяном. Не было ли у них каких-нибудь конфликтов?» — спросила я. «Вроде бы нет. Ничего особенного», — неуверенно произнес Кравцов и потянулся снова к бутылке. «Все как в обычном коллективе. Разногласия по некоторым вопросам, но не больше». Он хитро посмотрел на меня. «Вы что, подозреваете его?» Из горлышка бутылки зажурчал наливаемый коньяк. «Я всех подозреваю», — буркнула я, покосившись на его стопку. И подумала, уж не придется ли тащить моего подопечного домой волоком. «Эх, хорошо!» — Кравцов выдохнул, опрокинул стопку в рот и закусил очередной конфетой. «Может, все-таки составите компанию?» «Нет, спасибо. Пойду расследовать дальше», — бросила я и вышла из кабинета. План дальнейших действий у меня был четко определен. Я отнесла обратно в отдел кадров дела инженерно-технического персонала и забрала у них личные карты охранников и работников цеха мороженого. Кадровичка, выполняя мои просьбы, сильно нервничала. Я никак не могла понять, почему. Вроде у нас с ней никаких трений не возникало. В два приема я отнесла папки в свою комнату, сложила на кушетку и засела за их изучение. Трехчасовая кропотливая работа в конце концов принесла свои плоды. Один из охранников оказался бывшим водителем, который работал при городском управлении ФСБ. Гуляев Денис Олегович, подозреваемый номер два в деле по убийству Геворкяна. Я взглянула на фотографию в карточке и сразу вспомнила этого бритого амбала со смуглой кожей, черными глазами, губастого, как представителя негроидной расы. Он постоянно крутился рядом с Егором. Конечно, отлично, что я его обнаружила, но важнее было найти причину, по которой убили Геворкяна. В документах из налоговой у Филюшкина и Аверина значилось, что они брали солидные кредиты на постройку дач на Волге. Может, это как-то связано с убийством? Надо взять фотоаппарат да съездить посмотреть, что там за дача. Процентные ставки по кредитам до неприличия низкие. Срок погашения — 15 лет. Людям с чистой совестью зарплата 18 тысяч. Такие кредиты не дают. В дверь настойчиво постучали. Поднявшись, я открыла дверь и впустила Кравцова. От него исходил густой коньячный аромат. Взгляд блуждал. «Забаррикадировались тут, понимаешь?» — воскликнул он, усмехаясь. «Предлагаю поехать домой. Как вы на это смотрите?» «Положительно». Я быстро выключила компьютер и собралась. «Едем?» Поворот ключа на два оборота, щелчок замка, дверь закрыта. На всякий случай я еще дернула за ручку. «Конечно, едем!» Кравцов прикурил сигарету от зажигалки, пустил дым через нос и зевнул. У крыльца нас ждал джип «Мерседес». Все по заведенному порядку. Машина неслась по знакомому маршруту. В зеркало заднего вида я следила за жидким потоком автомобилей. Нет ли хвоста? Беда, как говорится, пришла, откуда не ждали. «Игорь, тормози!» — закричал Кравцов, прильнув к окну. Звизгнули тормоза. Меня качнуло. Рука замерла на полпути к револьверу. Чёртовы игровые автоматы стояли напротив дома быта, завлекая прохожих своим пёстрым видом и призывно моргающими огоньками. Ещё утром их не было на этом месте. Я не смогла сдержать проклятие, выскакивая из машины вслед за директором, несущимся к автоматам молодым рысаком. У автоматов мы проторчали битых 2 часа. У Кравцова кончились деньги, и он обратился ко мне с ожидаемым вопросом, нет ли у меня немного взаймы. Я ответила, что нет. Он показал мне пачку долларов. «Вот глупое положение. Денег полно, сыграть не могу». Проходившая мимо женщина лет 40 в розовом платье шарахнулась от его сотни долларов, как от радиоактивных. «Да вы с ума сошли! Откуда у меня такие деньги, чтобы разменять?» Парень в спортивном костюме сразу послал Кравцова подальше, решив, что доллары фальшивые. И из магазина бытовой техники директора выставили со словами «У нас тут необменный пункт». Тогда Кравцов велел Игорю ехать к ближайшему банкомату. Я, пряча улыбку, потирала руки. «Будет, как в прошлый раз. В такое время обычно все банкоматы пусты. На мою беду они оказались полными». Кравцов, опустошив первый банкомат, на этом не успокоился. «Едем в гостиницу», — приказал он, распихивая по карманам наличность. У гостиницы он тоже снял 1030 или больше. С таким количеством денег на автоматах можно было играть неделю, не переставая. Меня прошиб холодный пот. «К банкомату у школы!» — коротко распорядился Кравцов, развалившись рядом со мной на заднем сидении. Игорь молча нажал на газ. Это уже попахивало паранойей. Я держала все свои слова при себе. Шеф взрослый человек и волен делать все, что хочет. Кравцов снял деньги еще в 2 местах. Лишь после этого он успокоился и сказал, чтобы Игорь вез нас к центру. «Домой?» — спросила я, боясь пугнуть свое счастье. «Нет, едем в казино. Сегодня же воскресенье!» С дьявольским блеском в глазах улыбнулся Кравцов. «Хочу отыграться за прошлый раз!» «Ну-ну, отыграйтесь!» — пробормотала я. Мы свернули с проспекта на площадку перед казино «Золото инков». «Будешь ждать здесь, мы недолго», — заверил Игорь Кравцов, выбираясь из машины. Я с сочувствием посмотрела на шофера. Тот с кислой миной кивнул. «Знаю, что это недолго, закончится не ранее, чем в 4 утра, после закрытия казино». Конец 9 главы.